В конце речи юмор из голоса Станислава исчез, глаза искриться перестали, словно литком подернулись. Этому номеру опер у своего друга и начальника Гурова научился, долго тренировался перед зеркалом. Получалось у Станислава не так уж и здорово, но на новенького действовало безотказно. «Так вы все знаете?» — прошептала Ольга. «Знаю еще и то, о чем вы, красавица, даже не догадываетесь. Но мне уже не выбраться. Запросто. Мама вам поможет», — заверил Станислав. «Вы, главное, отцу не говорите». «Маленькая вы, Оленька, совсем маленькая. Но, мудрецы говорят, ваш недостаток со временем проходит. А вы добрый или злой?» Станислав взглянул на свое отражение в оконном стекле и пожал плечами. Вечером того же дня полковник Гуров позвонил в дверь квартиры Чекиных и Сотиных. Горничная, открыв дверь на длину цепочки, спросила: «Вам кого?» «Виктор Львович еще на работе, Анна Павловна плохо себя чувствует». Гуров протянул девушке свою визитную карточку. «Передайте Анне Павловне, что мне необходимо ее видеть. В случае отказа я приду с участковым и понятыми. Поверьте, милая, скандал не улучшит самочувствие вашей хозяйки». Визитку забрали, дверь захлопнули, стало тихо. «С юридической точки зрения мое положение безукоризненно», — рассуждал сыщик. «Я расследую убийство, поэтому должен переговорить с членами семьи. Конечно, их можно пригласить в прокуратуру, но это вряд ли им понравится, а хозяин вообще не придет». Дверь открылась. Девушка в кружевной наколке и фарточке молча пропустила сыщика в квартиру. Он тоже молча прошел за ней и вскоре оказался в дамском кабинете. Это был не будуар, а именно кабинет. Строгий, изящный, но, безусловно, женский, на что указывали картины на стенах и подбор мебели. Анна Павловна сидела за письменным столом. При появлении полковника с места не поднялась, не поздоровалась. Кивком указав на кресло, сухо спросила: «Чем обязана, полковник?» Гуров отметил строгий костюм, чуть заметную косметику, былую красоту хозяйки и даже терпкий запах мужского одеколона. Сыщик решил ничего не изображать, держаться естественно, такую женщину не обмануть, а насторожить и разозлить просто. Хозяйка же нужна Гурову со всеми потрохами, иначе его визит нанесет только вред. «Здрасте, Анна Павловна». Он поклонился, прошелся по серебристому паласу, переставил кресло, чтобы свет не падал ему в лицо, и только потом сел. На столе он увидел пепельницу и пачку сигарет. «Вижу, вы курите?» «Да, я курю». Хозяйка сделала ударение на слове «я». «Так чем обязана, полковник?» «В этом кабинете маршалы ведут себя учтивее». «Влюбленные маршалы», — Анна Павловна уточнил Гуров. «С влюбленного мужчины звезды сыплются, словно конфетти на новогоднем балу». «Я задала вам вопрос». «Анна Павловна, я старый сыщик и совершенно точно знаю, что вы не только красивая, но и очень умная женщина». Гуров достал из кармана пачку сигарет. «Я не могу ответить на неловкий вопрос. Это бестактно. Если в доме умер человек, у гробовщика не спрашивают, зачем он пришел». Гуров встал, щелкнул зажигалкой, дал прикурить хозяйке, закурил сам. «Сегодня в начале первого ваша дочь Ольга приехала в университет. Девушка находилась под наблюдением контрразведки и сотрудника уголовного розыска. Вскоре там появился продавец наркотиков. Когда Ольга направилась к нему, мой сотрудник встречу предотвратил. Имя торговца мы установили. Ведем за ним наблюдение, но, полагаю, его спасти не удастся. Он погибнет не сегодня, так завтра». «Что за бред вы несете?» Ольга хотела купить наркотики. Зачем? Она не наркоманка. Наркоманка, спокойно возразил Гуров. Я не специалист, но полагаю, что Ольгу еще можно спасти. И здесь главную роль должны сыграть вы, мать. Отец, к сожалению, слишком заигрался в политику, до него не достучаться. И очухается Чекин, только если поймет, что смерть дочери убьет его карьеру. Но для девочки будет поздно. Анна Павловна, вы видели, как умирают от тяжелого наркотика? Допустим. «Так не пойдет!» — воскликнул Гуров. «Никаких допущений. Вы должны слушаться меня беспрекословно, иначе я занимаюсь только своим делом. Разыскиваю убийц вашего зятя, а вы хороните дочь самостоятельно». «Вы страшный человек. Мелодрама вам не к лицу. Сегодня я единственный, кто способен вам помочь спасти девочку и не навредить Чекину, хотя на последнего мне в высшей степени наплевать». «На меня наплевать?» Дверь кабинета неожиданно распахнулась, и на пороге появился хозяин. За его спиной маячила двухметровая фигура охранника. «Мне сообщили, что в моем доме обосновался какой-то мент. Сядь, Виктор». Анна Павловна вышла из-за стола, подошла к мужу. «А ты, Саша, вернись в машину». Охранник замялся. Чекин скривился, процедил сквозь зубы. «Иди в машину, жди». «Анна Павловна, коротко разъясните мужу ситуацию». Гуров встал у окна, начал разглядывать еще зеленую листву деревьев. «Анна, ты снова попала под дурное влияние», — стараясь говорить уверенно, произнес Чекин. «Погиб трагически Николай. Это не значит, что милиция может хозяйничать в нашем доме. Наркотики? Обыкновенный шантаж». Гуров скучал. Чиновник оказался глупее и неинтереснее, чем сыщик ожидал. Он посмотрел на Анну Павловну, отчетливо представил, как около 30 лет назад красивая, умная, излишне самоуверенная женщина вышла замуж за подающего надежды партаппаратчика, решив изготовить из него нечто удобное и полезное. Мучается с ним все эти годы, давно поняв, что из мужа мужчина не получилось. Уходят годы, надежды, накатывает безысходность. «Извините, но у меня дела», — прервав супругов, сказал Гуров. «Решайте все побыстрее. Сегодня же вывозите Оленьку на дачу своих давних друзей и оформляйте необходимые документы на выезд. Анна Павловна сопровождает дочь до клиники. Я переговорю со швейцарскими коллегами, вы не будете чувствовать себя одиноко. Если завтра утром я узнаю, что вы обе еще в Москве, то...» Гуров пожал плечами. «Не советую». Глава третья. На следующий день Анна и Ольга Чекины вылетели в Швейцарию. В 13 часов Гуров и генерал ФСБ Кулагин собрались в кабинете генерала Орлова. «Кто давал тебе право сорвать нашу операцию в университете?» — возмущенно набросился Кулагин на Гурова. «Исключительно из любви к тебе, Паша. Ты у меня в вашей конторе единственный приятель. Если тебя не станет, у меня там никого не будет», — ответил Гуров. «Эгоист. Только о себе и думаешь. Стоп!» Орлов взглянул на часы. «На трепотню еще 3 минуты. 5 минут о делах и по норкам. Твоя наружка работает вообще не на тебя, лишь морочит голову да плачется». Они записали разговор Ольги Чекиной. «Отвлекающий маневр. Твой Станислав нанес ущерб фирме в сотни долларов и сорвал операцию», — выпалил Кулагин.